Глава 9. Победители и побежденные. Выборы подходили к концу, и Хардкастл принимал в своем особняке гостей. Сотни верных сторонников, воспользовавшись гостеприимством, поздравляли советника с очередной победой консервативной партии. Хардкастл оглядывал бурлящую толпу и милостиво улыбался. Ежеминутно к нему подходили люди, чтобы принести поздравления и ненавязчиво напомнить о своем вкладе в победу. Хардкастл, понимающе кивал, но его ум был занят другими вещами. Голосование к этому часу уже почти закончилось, но о результатах пока ничего не известно. Никто из его людей не вернулся, а Вульф заперся в своей комнате. Хардкастл не сомневался в победе, но его тревожило отсутствие информации. Кроме того, ничего не слышно о Хоке и Фишер, хотя они уже давно должны быть захвачены или убиты. Не давали о себе знать Пайки да Силва, пропала Роксана, уже много часов никто не видел ее и ничего не слышал о ней. Хардкастл нахмурился. Истин подсказывал ему, что происходит что-то неладное. Но оставался еще один источник информации. Подозвав одного из слуг, Хардкастл велел привести колдуна Вульфа. Слуга заколебался, но, взглянув в лицо хозяина, решил, что возражать бессмысленно, поспешно кивнул и покинул зал. Советник огляделся. Гости громко выражали свою радость, но настроение собравшихся было каким-то странным. Смех звучал слишком громко, улыбки слишком натянутые, тут и там слышались перешептывания. Очень похоже на заговор. Музыканты играли веселую музыку, но никто не танцевал. Хардкастл задумался. И если не сообщить гостям какие-нибудь хорошие новости, их нервы не выдержат. Всюду, куда ни глянь, он видел обеспокоенные лица и отчаянные глаза. Гости все больше и больше напоминали диких животных, сгрудившихся в предчувствии бури. Когда Вульф вышел к гостям, в зале наступила тишина. Музыканты перестали играть. Колдун шел медленно, и толпа расступалась перед ним. Он был закутан в длинный черный плащ, лицо скрыто капюшоном. Остановившись перед Хардкастлом, Вульф склонил голову. Советника пронзила внезапная дрожь. Он изо всех сил старался, чтобы ужасные предчувствия не отразились на его лице. Улыбнулся Вульфу и жестом приказал музыкантам продолжать. Те повиновались, и понемногу шум голосов снова наполнил зал. Хардкастл взглянул на жену, как всегда безмолвно стоящую рядом. Она глядела под ноги, и ее лицо было спокойным и бесстрастным. Хардкастл велел ей отойти на несколько шагов, и она выполнила приказание, не поднимая глаз. Затем он обратился к Вульфу. «Ну что, Вульф, какие новости? С тех пор, как мы вернулись с улицы богов, ты прячешься в своей комнате. В чем дело?» «Все дело в твари», — ответил Вульф тихим и невыразительным голосом. «Великий ужас. Властелин бездны. Раньше я не понимал, что это означает на самом деле». «Возьми себя в руки, приятель», — прорычал Хардкастл. «Мне нужна информация. Мне нужно знать, что происходит в городе. Каковы результаты выборов? Что творится у Адаманта? Почему мои люди не сообщают о себе? Черт побери, вспомни свою магию и расскажи, что происходит». «Не могу, он слишком силен. Я чувствую, как он растет во мне». Хардкастл бросил на Вульфа испепеляющий взгляд. «Ты утверждал, что можешь укротить его. Ты говорил, что если тварь окажется внутри тебя, ты станешь столь могущественным, что никто не устоит против тебя». «Вы не понимаете», — сказал Вульф. «Властелин бездны, демон или стихия, его нельзя обуздать магией. Великий ужас — одно из потусторонних существ, которое человеческое восприятие наделило материальным телом. Идея, облеченная в плоть и кровь, она нереальна в том смысле, в каком вы понимаете это слово. Существуют твари, обитающие вне нашего мира, в пространствах между вселенными, и такие твари стремятся к странным и ужасным вещам. Я полагал, что смогу справиться с великим ужасом, пока он не окреп и не оправился после долгого сна. Но он оказался таким могущественным. Я чувствую, как тварь рушит преграды, воздвигнутые мной в своем разуме, чтобы сдержать его. Камерон, он хочет вырваться на свободу». «Мы поговорим об этом позже», — отрезал Хардкастл. «А теперь возьми себя в руки. Если ты считаешься колдуном высокого класса, то действуй, как тебе пристало. Вульф, мне необходима информация. Я должен знать, что происходит на улице. Используй свою магию, чтобы разыскать моих людей и узнать результаты выборов. Я приказываю». Вульф долго стоял неподвижно, склонив голову, и Хардкастл подумал было, что колдун не собирается выполнять его приказ. Но Вульф вдруг начал говорить. Его голос был еле слышен в шуме разговоров. «Наемники, которых ты отправил на охоту за Хоком и Фишер, частью погибли, частью разбежались. Их вожаки Пайк и Досилва арестованы и согласились дать показания против тебя в обмен на смягчение приговора. Голосование почти закончено, Адамант выигрывает». Хардкастл стоял неподвижно, как статуя. Сначала он почувствовал только потрясение и недоверие, но и то, и другое постепенно уступало место холодному гневу. Как они посмели, как эти людишки посмели предать его и выбрать Адаманта? Они забыли, кто правит Хайстепс, но он напомнит им. Он преподаст реформаторам урок, которого они никогда не забудут. Хардкастл бросил на Вульфа злобный взгляд, но его голос был тихим, спокойным, он нес себе смертельную угрозу. «Вульф, ты служишь мне и связан со мной клятвами, скрепленными кровью. Да, Камерон, я верен тебе до гроба. Тогда используй всю свою силу. Иди к Адаманту и убей его. Убей его и всех, кто будет с ним». «Это неразумно, Камерон. Я скорее пригожусь тебе здесь. Без помощи моего волшебства ты не сможешь воздействовать на своих сторонников речами». «Я произносил речи задолго до того, как ты стал помогать мне магией. Неужели я не справлюсь со своими людьми? Они сделают все, что я им прикажу. Вульф, я отдал приказ. Убей Адаманта и всех, кто будет с ним. Подчиняйся». «Камерон, пожалуйста! Великий ужас!» «Подчиняйся!» Тогда Вульф поднял голову и закричал. Услышав ужасный пронзительный звук, гости испуганно замолчали. С головы колдуна свалился капюшон, и стало видно, во что превратилось лицо Вульфа. Под капюшоном скрывался ухмыляющийся череп, едва прикрытый туго натянутой кожей. Глаза исчезли, окровавленные глазницы пусты. По-прежнему крича, колдун поднялся в воздух, неуклюже, неестественно извиваясь, и, глядя на эти движения, можно было догадаться, что тело, скрытое под черным плащом, больше не принадлежит человеку. Затем колдун исчез с раскатом грома. Кто-то в толпе натянуто рассмеялся, и разговоры постепенно возобновились. Гости спешили забыть о страшном зрелище, только что увиденном ими. Хардкастл улыбнулся. И если Адамант и все его люди погибнут, состоятся новые выборы, и тогда уже никто не осмелится противостоять ему. Конечно, будут ходить слухи о его причастности к гибели конкурента, но никто не сможет ничего доказать. Он снова получит место в совете и заставит уличную мразь заплатить за то, что она осмелилась отвернуться от него. Медлен нерешительно остановился перед дверью в кабинет Адаманта. Он взглянул на Роксану, и та одобряюще кивнула. Хок и Фишер стояли в нескольких шагах сзади, тактично соблюдая дистанцию. Медлен был рад их поддержке, но помириться с Адамантом он должен без посредников. Он постучал в дверь, и знакомый голос пригласил войти. Открыть дверь и войти в кабинет было для Медлея найтруднейшим делом. Адамант сидел за столом, а Даниэль стояла рядом с ним. Они оба выглядели очень усталыми, на их лицах появились морщины, которых раньше не было. Адамант жестом показал Медлею на кресло, стоявшее возле стола. Роксана прислонилась к дверному косяку, засунув пальцы за пояс и внимательно оглядывая присутствующих блестящими глазами. Хук и Фишер стояли в дверях. Кабинет наполнила напряженная тишина. Наконец Хок вежливо кашлянул, и все поглядели на него. «С вашего разрешения, сэр Адамант, мы с Изабель осмотрим дом и убедимся, что все в порядке». «Конечно, капитан, я позову вас, если вы будете нужны». Голос Адаманта был, как всегда, спокойным, но его взгляд не отрывался от Медлея. Хок и Фишер вышли из кабинета, осторожно прикрыв за собой дверь. «В доме очень тихо», — наконец сказал Медлей. «Что случилось? Почему разошлись гости?» «Я отменил банкет», — ответил Адамант. «Было бессмысленно продолжать его после того, как погибло столько людей. Медли смущенно опустил глаза. Я должен был догадаться о нападении Лонгарма. Моя разведка намекала на что-то подобное. Но я был слишком поглощен обществом Роксаны и не удосужился пошевелить мозгами. Прости меня, Джеймс. Сколько наших людей пострадало? 27 мертвых, 14 раненых. К счастью, никто из гостей не пострадал. Адаман взглянул на Роксану. Итак, это твоя таинственная подруга? Да, кивнул Медли. Разве она не великолепна? Адамант поморщился. Ну, можно и так сказать, хотя в последний раз, когда я ее увидел, она рубила моих людей без всякого милосердия. Роксана спокойно выдержала его взгляд. У меня такая работа. Ты убила Беркла и Кинсайда. Они были моими друзьями. Иначе они убили бы меня. Так в вашем городе делается политика. И вы это знаете. Да, произнес Адамант. Убийства и предательства всегда были популярны в Хейвене. «Стефан не предавал вас», — заявила Роксана. «В мою задачу входило выкачивать из него информацию, но он был так поглощен любовью ко мне, что ничего не замечал. Сам того не подозревая, он сообщал мне разные полезные сведения, а я передавала их Хардкастлу». «Он знает, что ты перешла на нашу сторону?» — спросила Даниэль. «Нет, я больше не работаю на него». «Почему?» «Я разорвала контракт». Даниэль перевела взгляд с Роксаны на Медлея и обратно. «Это единственная причина. А что происходит у вас со Стефаном?» Роксана пожала плечами. «Не знаю. Поживем, увидим». Адамант подался вперед, вглядываясь в Медлея. «Зачем ты пришел, Стефан? Что ты хочешь от меня?» «Прощение? Желаешь работать на старом месте?» «Будь я проклят, если знаю», — ответил Медлей. «Мне очень жаль, что ты перенес такое потрясение, и очень жаль, что погибло столько людей, но я этого не хотел. Я любил Роксану, и все остальное казалось несущественным».